«Давайте», — поторопила я детей, — «вперед и с песней!» Мы зашлепали по жидкой глине. Рамик и Рэйчел, обладатели длинных мускулистых ног, неслись по грязи, словно вездеходы. Этим собакам плевать на непогоду. Рэйчел, как все Стаффорды, полная пофигистка, а Рамик не испытывает никаких комплексов. Вот мопсихи недовольно ворчали, сидя у детей на руках. Опустить их на землю было невозможно. Мигом лягут и откажутся идти. Кошки тоже негодовали и время от времени издавали сдавленное фырканье, а особенно возмущала Спингва. «Яксель-моксель», — прогремел Макар Сергеевич, увидев на ступеньках своего дома нашу компанию. «Вы что, из плена вырвались?» Я стянула с ног зайчиков, швырнула их под крыльцо и пробормотала. «Почти». «Что случилось?» «Вы не поверите». «Нашу дачу подорвали чеченские террористы», — гордо заявил Кирюшка. «Врешь», — сказал генерал. «Дом рухнул», — вздохнула я, чувствуя дикую усталость. «Весь развалился». «Анька!» — заорал Редькин. На террасу высунулась его последняя жена, моя одногодка. «Ой, Лампа, привет! Хорошо, что заглянули. Только пирог вынула из духовки. Будете?» «Да!» — взвизгнули дети. «Какие там плюшки!» — взвился Макар Сергеевич. «Объявляю осадное положение. Всем приготовиться к эвакуации. Сухой паек и смена белья. Анька, собирай детей. Ленка, Сонька, Ритка, сюда, шалавы!» Выскочили невестки. «Живо, живо!» — распоряжался генерал. «Закрыть окна, обеспечить запас питьевой воды, керосин, свечи, спички!» Невестки разинули рты. Лена ошарашенно спросила. «Папа, ты с крыльца не падал?» «Молчать!» — грохотал генерал. «В уверенном мне поселке факт терроризма налицо!» Аня тяжело вздохнула. «Марик, надень дождевик, сапоги и сходи лично посмотри, что случилось. Юра, Сеня, проводите отца, а я пока всех переодену и накормлю». Генерал, который неизменно оказывался под каблуком у каждой жены, тут же притих и вполне мирно сказал: «Твоя правда, кисонька, нужно провести разведку на местности. Стоит ли говорить, что следующие 3 дня в поселке только и судачили о нашей даче?» Макар Сергеевич развил бурную деятельность. По участку, где еще недавно высился дом, носились какие-то люди, размахивающие бумагами, а генерал, словно Наполеон, управлял процессом. В среду Макар Сергеевич заявил: «Иди сюда». Я вылезла из гамака, в сопровождении мопсов явилась в генеральскую светелку на первом этаже. «Садись и слушай», — велел старик. «Вот заключение комиссии». Чем дольше он читал, тем больше у меня отвисала челюсть. Алябьево, где разместились наши дачные владения, застраивалось в 60-е годы. Никита Хрущев, тогдашний главный человек страны Советов, любил военных, а мой отец, хоть и был доктором наук, профессором и академиком, имел на плечах генеральские погоны. Работал на военно-промышленный комплекс. Никита Сергеевич был человек широкий, совершенно не жадный, поэтому, когда военные попросили себе кусок земли под дачи, генсек велел нарезать им столько, сколько они хотят. В результате